Разговор с Региной Караваевой результатов не дал. Она пришла по вызову, одетая строго, почти без косметики, смотрела светлыми прозрачными глазами и упрямо повторяла свою версию происшедшего в день убийства Виталия Волоха. Да, накануне убийства Виталий познакомил ее с двумя приятелями, кажется, их звали Иван и Кирилл. Характерных примет парней она не помнит. Разговоры велись нейтральные. Если не ошибается, говорили о какой-то сорвавшейся сделке. Она, Регина, не любит, когда посторонние ночуют у нее в квартире, но Виталий настоял. А клиенты? Так то работа. И ночевать они не остаются. Вино, койка. Через 2-3 часа финиш. Приятели Виталия ели умеренно, пили мало, не приставали, даже намеков не было. Все время играли в карты. Виталий попросил найти голубоглазого мента, устроить им встречу. Что Виталия убьют, даже не подозревала. Сыщик не сомневался, что она говорит правду. Девушка действительно ничего не знала. И самым верным доказательством тому являлся факт, что она осталась жива. Волох что-то знал. Его и застрелили. В который раз Гуров прокручивал ситуацию, но ничего нового выжать из нее не мог. И он снова сидел в кресле, смотрел в окно, на чистый лист перед собой. Заставить себя составлять показушный план, загружать людей никчемной работой он не мог. Естественно, что безинициативность лидера вскоре сказалась на работе группы. Она попросту распалась. Опытные сыщики поняли, что вожак уперся в стенку, а у них в своих подразделениях висели нераскрытые дела. Разговор с каждым из старых коллег заканчивался стереотипной фразой: «Я пойду на свой огород, а у тебя будут новости, звони». Сыщик все отлично понимал. В оперативной работе не требуется поэтического вдохновения, необходима лишь нормальная человеческая злость. Да, двух офицеров милиции убили. Да, он, полковник Гуров, обязан. Дальше риторических рассуждений он не продвигался. Генерал Орлов вошел в кабинет неожиданно, согнал Станислава с его места, уселся напротив Гурова и решительно сказал: «Коли мне второй раз пришлось бы принимать аналогичное решение, я поступил бы так же. И ты, — генерал ткнул пальцем в Гурова, — на моем месте тоже. Не пустил бы меня с бухты-барахты хватать козырных валетов. И не спорь. Факт, что киллеры вызвали тебя, и без тщательной подготовки взять их было невозможно. Убежден, они за улицей наблюдали, видели, кто именно подъехал. Ситуация складывалась для нас тупиковая. Они тебя убить могли, а ты их взять в ту ночь возможности не имел. И я прав. Я сказал все. И пошли вы оба к чертовой матери». Гуров обошел стол, обнял друга. Орлов вырвался: «Что за телячьи нежности? Мы сыщики, а не курсистки». Гуров вернулся на свое место. «Идти самому или пустить под пулю друга? Вещи разные. Можно вякнуть младенцу». Станислав сел на свободный стол, громко высморкался. Решение в ту ночь было. Только мы оказались к нему не готовы. Генерал прав. Цейтнот давил, требовал действия, а нужно было тихо обложить дом и замереть. А, да что там, хорошо рассуждать сегодня. А тогда, ночью, получив горячую информацию, не зная, в доме валеты или нет, все чесалось, пистолет рвался в ладонь. Но на данной дороге нам не светило. Два высококлассных стрелка в квартире. Если бы они пошли на огневой контакт, то двух, а то и трех человек уложили в первую же минуту. Легко быть сильным задним умом. Голос Гурова дрогнул. Петр Николаевич не мог, находясь в стороне, принять верное решение. Станислав повысил голос. Я не мог, потому что мне не дано. А тебе, Лев Иванович, извини, дано, но ты не сделал. И если они из России не ушли, валеты за тобой, Лев Иванович. Суров ты, Станислав, сил нет. Гуров криво улыбнулся. Я согласный. А куда ты денешься? Станислав тон сбавил, но хватку не ослабил. Грузят на того, кто тащит в дождь и в темень, а не на того, кто под солнышком и посуху в раскоряк стоит. Не повторяйся, я с первого раза все понимаю, огрызнулся Гуров. Мне не нужен проповедник. Станислав соскочил со стола, направился к своему месту. Иди, генерал, работай. Спасибо, что разрешил. Орлов поднялся, вытащив грузное тело из-за стола. Лёва, пригласи в гости. Хочу у тебя на кухне посидеть, рюмку выпить. Извини, Лев Иванович, сказал Станислав, когда Орлов вышел. Петра требовалось разгрузить. Гуров сидел на скамеечке и рассматривал прохожих, которые в погожий августовский вечер неторопливо проходили мимо. Сыщик видел свою парадную машину, стоявшую возле подъезда. Приятно жить и осознавать, что в данный момент пуля тебя не шлепнет. Как мало человеку нужно. Искать взлетов — дело совершенно бесперспективное. Вряд ли у них есть в Москве сообщники, и ежели киллеры все еще имеют задание, то должны самостоятельно выйти на жертву. Сыщик в который раз перебрал возможные варианты, но ничего нового найти не удалось. Все начинается с наружного наблюдения, но с Гуровым подобный номер не проходит, и валеты об этом знают. Стало быть, придумают нечто иное. Что? А, возможно, они убрались из России, и он напрасно ломает голову? Сыщик поднялся со скамейки, поддал ногой мяч, подлетевший к нему, махнул игравшим неподалеку ребятишкам и, не торопясь, отправился домой. Мария лежала в гостиной на диване, увидев мужа, сладко зевнула. «Привет! Извини!» И повернулась на другой бок. Гуров отправился на кухню, начал готовить себе ужин. Сыщик был женат второй раз. Первая его жена осталась в далекой молодости. Позже вышла замуж и уехала в Америку. Они обменивались редкими ленивыми письмами. Гуров всегда нравился женщинам, но был человеком в совместной жизни нелегким. К тому же это чертова работа. Порой он увлекался, собирался жениться, но дальше благих намерений дело не шло. Мария появилась в его жизни 3 года назад. Гуров поначалу не воспринял красавицу-актрису всерьез. Да и как можно было отнестись иначе, когда он со своим холостяцким укладом и работой, а она с афишами, цветами, поклонниками. Но актриса, несмотря на звездность, оказалась женщиной проницательной, последовательной. Она задержалась в его квартире, долго к крутому мужику присматривалась, притиралась, как умная женщина, никогда с любовником не спорила, соглашалась во всем и поступала по-своему. Он нехитрый маневр оценил, отнесся к нему положительно, очнулся только после ЗАГСа и обеда с друзьями. «Ты это сделала нарочно?» — спросил он тогда. «Обязательно». Мария прекрасно знала любимое слово опергруппы. Они, безусловно, любили друг друга, но никогда о своих чувствах не говорили, о будущем не загадывали. Гуров относился к Марии не только как к любимой красивой женщине, но и как к надежному боевому партнеру, с которым трудно, но интересно идти по жизни. Гуров отварил пельмени, бросил на раскаленную сковородку, обжарил, достал из холодильника кетчуп. «Ты нарочно готовишь еду, которая мне противопоказана?» Мария вошла в кухню в халате. Пояс туго перехватывал ее тонкую талию, волосы были забраны в пучок, подняты над стройной шеей. Он окинул взглядом ее изящную фигуру, согласно кивнул. Мария опустилась в плетеное кресло, взяла со стола пачку сигарет. «Не кури перед едой», — наставительно произнес Гуров. «У меня приятные новости». Мария закурила, посмотрела мимо Гурова, словно за его спиной, и увидела нечто интересное. «Я уезжаю с концертами в народ. В театре ставят новый спектакль, и я не занята. Семен отпустил меня на 3 недели. Вот решила прокатиться с сольниками по России».